Добрый вечер. Сегодня мы продолжим говорить по 16 главе книги Откровения. 8 стихом мы закончили с вами в прошлый раз. Поговорили вот до 8 стиха. Давайте мы продолжим. Это четвертый ангел, который выливает чашу свою на солнце. «И дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу». Мы говорили о том, что на тех людях, которые примут начертание зверя, и вот это число на руку и на чело свое, при излиянии третьей чаши у них начнут открываться язвы. Четвертая чаша, она усиливает как бы вот эти ощущения. И я думаю, что всегда возникает у людей вопрос, а почему Бог такой жестокий, а зачем Он это делает? По крайней мере, мне приходилось сталкиваться с такими инцидентами. Как правило, конечно, такие вопросы задают люди, неверующие, но читающие Священное Писание. Конечно, понимать эти тексты без Святого Духа, я не скажу, чтобы сложно, невозможно просто, это невозможно. Потому что для этого нужно понимать генеральную идею вообще этих всех текстов, от Бытия до Откровения, и вмещать, по крайней мере, в той мере Создателя, в которой Он открылся людям. Люди никогда не берут во внимание, сколько зла производят люди вообще на земле. Ни один завод не выпускает столько продукции, как люди, ежедневно греша. И вот наступает как бы развязка, когда сначала вот эти удары касаются природы, планеты, потом переходит на людей, опять среда обитания, светила небесные, то есть все то, что было создано для блага человека, подвергается разрушению, выводится из равновесия, и человек как бы должен, увидев это, покаяться теоретически. Но здесь в этом тексте пишется, что они не раскаялись, они не вразумились, чтобы воздать ему славу. Вот это слово «не вразумились, чтобы воздать ему славу». Не знаю, как других людей, меня это сразу отправляет в первую главу книги Иова, там, где дается характеристика этому человеку, что он не сказал ничего неразумного о Боге. И воздал ему славу, он сказал: «Благословен Бог». Здесь совершенно противоположное состояние сердца у людей, которое как бы усугубляется с каждым последующим шагом. И мы говорили о том, что по сути 16 глава, она очень имеет такой сжатый формат, телеграфный язык, то есть не говорится много и подробно, не описывается все. Всего лишь в одной главе перечислены все 7 чаш гнева. На самом деле это последняя фаза излияния Божьего гнева на землю. И, безусловно, это касается именно человека, которому отдана была земля во владение. Для того, чтобы понять или прочувствовать вот эти вещи, хочу обратить внимание на то, что гнев Божий изливается на солнце, и потом солнцу уже дано жечь людей. Вы понимаете, если, например, между объектом, на который должен излиться гнев Божий, поставить что-то, оно примет на себя, в принципе, вот основной удар, как щит. То есть то, что производит солнце после излияния чаши гнева на него, это вторичное уже действие, которое, как бы сохраняя жизнь человеку, вредит ему или заставляет его страдать. Очень часто Бог именно через страдания, как через последнюю призыв такой через последний способ пытается развернуть человека к себе. На самом деле достаточно много людей приходят к Богу, к покаянию я имею в виду, да, и осознанию в потребности вот, Всевышнего, Его помощи, именно через трудности, именно через проблемы. Мы знаем очень мало людей, которые пришли к Богу, когда им было хорошо. Я тоже знаю таких людей, но в общей массе их меньше 1%. То есть невероятно мало. Хорошо было бы, если бы так было всегда. Люди приходили к Богу, потому что у них все нормально, у них все хорошо. И вот им кто-то проповедовал, кто-то им сказал, и они открыли свои глаза и сказали, да, действительно, можно еще как бы лучше жить. И причем я знаю таких людей, которые пришли в возрасте там 17 лет примерно, плюс-минус год, наверное, целая группа такая. Но это исключение из правил, подтверждающее правило. Основная масса людей приходит к Богу из-за безвыходности, из-за проблем, для того, чтобы как-то хотя бы решить свою вот, историю с Ним. И здесь говорится, они не вразумились, чтобы воздать славу Богу. К сожалению, человек отвергает Бога до конца. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. И сделалось царство ему мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного, от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Следующая чаша, или чаша, пятая чаша гнева Божьего, изливается на престол зверя. Другими словами, на его царство и на его подданных, безусловно. Это уже третья как бы фаза, прикосновение Бога к людям, помеченным вот этой меткой сатаны, чтобы обратить их к себе, но они не могут этого сделать. Честно вам скажу, этот вопрос, наверное, один из самых больших и важных. Может ли человек пересечь определенную границу, за которой уже нет покаяния? Из священных писаний мы видим, может. И такие примеры есть. Характерно то, что все-таки Бог до последнего пытается помочь этим людям, но человек совершенно неадекватно уже реагирует на это, думая, что все невозможно исправить. Итак, выливая чашу гнева на престол зверя, Господь демонстрирует или показывает свою власть над этим царством, которое, в принципе, вот до этого момента казалось выгодным, успешным, правильным, потому что можно покупать и можно продавать. А вот эти вот чудаки, мягко говоря, не приняли самый обыкновенный там, не знаю, как это будет называться в то время, да, если мы, не дай Бог, доживем. Или дай Бог, доживем. Даже не знаю, как формулировать точно, потому что, знаете, страдать никому не хочется, ну вот с одной стороны. С другой стороны, было бы неплохо во мгновение ока измениться и как бы не умирать, а перейти в царство Мессии. Но для этого нужно пройти великую скорбь, для этого нужно погрузиться просто вот в этот мрак, чтобы пройти, пройдя долиной смертной тени, выйти все-таки в свет Божий. При этом мы будем наблюдать, я напомню вам то, что было ранее в предыдущих главах, мы будем наблюдать эпидемии, разрушения. Мы будем наблюдать просто вот уничтожение половины населения на планете Земля. И это будет это будет зловоние, это будет в море, все живое умирает, вот в 16 главе. То есть это не будет, знаете, сопровождаться ничем. Это будет сопровождаться разложением ткани, выделением метана, смрада, зараженные территории. Кошмар, просто кошмар. И глядя на все это, можно было бы спросить, а где же Бог? И вот представьте себе, что для верующего человека все эти события будут доказательством правды священных писаний, потому что все исполняется так, как написано. И поэтому верующий человек укрепляться будет через эти вещи. Напомню, вам всегда это было и так будет. То, что одних людей убивает, других людей будет поднимать. Вспомните ковчег Ноя и потоп. Весь мир вода утопила и убила, так или нет? А ковчег по мере подъема уровня воды поднимался вместе с водой. Получается, та вода, которая уничтожала все на планете, одновременно с этим поднимала тех, кто был в ковчеге. И мы хорошо понимаем и знаем, что для нас этим ковчегом является Иешуа Машиах. Укрывшись в нем однажды, как в городе убежище. Да? То есть вот эти все примеры разбросаны по Писанию. Мы в эти страшные события все-таки будем подниматься в жизнь, а не погружаться в смерть. И при этом мы все это будем видеть. Примеры, когда Бог перестает просто уже говорить с человеком. Я сказал, что приведу такой пример. Другими словами, когда человек пересекает, да, уже какую-то черту, и после нее уже все. Вспомним, давайте, Саула. Царь Саул. Наступило время, когда Бог перестал с ним говорить. Он не говорил ни через Урим и Тумим. Он не говорил с ним через пророков. И что сделал Саул? Пошел к колдунье. Человек настолько сильно хотел понять или узнать свой путь, так обратись к Богу, и все будет открыто тебе, да? Казалось бы. Но как это часто бывает, человек, думая, что он служит Богу и даже управляет Божьим народом, идет в обратную сторону, и Бог не имеет с ним связи. То есть он просто по-человечески что-то делает. Нет участия Бога в этом всем. Почему? Изначально человек отверг участие Бога, пренебрег словами пророка и не сделал то, что должен был сделать. Но Бог всегда доводит дело до конца. Мы помним, да, что Саул не убил Агага, а Аман бен Агаги написано. То есть он как раз был потомком вот Агага. А Мордехай был из дома Саула. Мордехай закончил то, что не сделал Саул. Вот интересные вещи, но они есть в Писании. Это очень красивая иллюстрация, на мой взгляд, того, что Бог всегда то, что задумал, доводит до конца. И главное, через тех людей, которых он выбрал. Хотел или не хотел Иона, именно он пошел в Ниневию, и именно он там проповедовал. Кусали языки от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в своих делах. Наверное, это люди будут сильные человеческим духом. Очень такие, знаете, крепкие, чтобы кусать язык себе, но не раскаяться в своих делах и продолжать грешить. Наверное, это страшное состояние. Не желаю никому в нем оказаться. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от востока, от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Давайте прокомментируем этот текст также. Река Ефрат является одной из двух рек, составляющих Междуречье. Нижняя часть – это Ефрат, в иврите – это Прат, а верхняя река – Хидекель. Древние цивилизации все располагались именно там, в этом месте. И это место называется Ур-Халдейский. Город Вавилон, Бавель, да, о котором еще у нас будет и в 17 главе суд над Вавилоном. Что это за территория вообще? Это долина, в которой люди начали строить Вавилонскую башню. И именно в этом месте, когда спустился Бог, Он сказал, вот люди как бы задумали против Меня какие-то планы, и они не отступят. Почему? Потому что они согласны в этом всем. Я думаю, верующим стоит научиться и извлечь вот из этого как бы ничтожного драгоценное и понять, насколько большой силой обладает единство человеческого духа, когда люди согласны друг с другом. Сегодня в общинах и в церквях, да, царят другие духи. Вот если бы царил дух согласия, то община Божья давно победила бы этот мир. А на самом деле она, как прокаженный, поражена и внутри, и снаружи всеми вот этими проблемами и болезнями. Разделение, разногласия. Удивительно. Вавилон находился севернее и немножко выше, я бы сказал, северо-западнее, чем халдейский город Ур. И Ур – это город, в котором когда-то жил Авраам, и из которого он вышел, чтобы идти. Хочу напомнить вам, что Авраам – это первый человек, которого Бог назвал Иври, в русском переводе – еврей. То есть до этого не было такого понимания. А то вот сейчас вдруг появилось. Если вы проверите родословие, вы увидите, что до Авраама, семь поколений отсчитать назад, седьмой будет Эвер. Это имя человека, который первый вышел, перешел поток и стал жить не цивилизацией, а отдельно. Он реку перешел, потому что не захотел жить вот в этом месте. По сути, Эвер, именно он был первым евреем, потому что на иврите слово Эвер – это корень от глагола «лавор». И вот он, «авар», «нахаль», он перешел поток реки. Его имя характеризовало его внутреннее содержание. Он не хотел жить среди язычества и идолопоклонства. Но прошло еще семь поколений, пока Господь обратился к Аврааму. Думаю, может возникнуть вопрос, а для чего нужно было семь поколений? Задаю встречный вопрос. А почему Иешуа Машиах родился только через 4000 лет после того, как возникли проблемы у людей? Почему не сразу? Как вы думаете? Я вам отвечу. Для того, чтобы вырастить хороший породистый грозд, нужно лозу подготовить. Лоза должна окрепнуть, корень, она должна созреть, и после ежегодного обрезания этой лозы наступает год, когда садовник приходит, смотрит и говорит: «О, вот это то, что я хотел получить». То же самое было с Авраамом. Понадобилось 7 поколений для того, чтобы вырос вот этот плод или этот человек, к которому Бог уже лично обратился и, используя Авраама, в нем дал обещание всем племенам земли, сказал: в семени твоем, обратите внимание, да, в семени твоем благословятся все племена земные. Безусловно, это пророчество о Мессии, но семя Авраамова он. Никогда нельзя забывать то, что написано в послании апостола Иоанна, который говорит, что если кто-то не исповедует Машиаха, пришедшего во плоти, то это только дух Антихриста. Потому что если бы он не имел природы человеческой, мы об этом много с вами говорили, он не имел бы законных оснований выкупить или дать искупление человеческому роду. Он должен был стать нашим кровным, я подчеркиваю, родственником, чтобы кровью своей оплатить долги человеческого рода. И поэтому Авраам, первый еврей на земле, официально провозглашенный Богом, становится носителем семени, которое только через примерно 2000 лет, слово, воплотившись в него, станет плотью и будет обитать с нами, полное благодати и истины, и славы, как единородного от Отца. По этой причине понадобилось 7 поколений. И интересная вещь, но об Уре Халдейском пишется уже в 11 главе и в 15 главе книга Берешит. И вот здесь я хотел бы показать связь. Посмотрите, как у нас текст какой. «Три нечистых духа, подобные жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной. Территория, где эти духи обитают, откуда они выходят? Здесь четко написано: река Прат. Так или нет? Теперь небольшие наблюдения по поводу Ура Халдейского. В Торе, на иврите, когда мы читаем Тору, вообще на иврите Ур Каздим. По гласовкам Ур Каздим. Но не Зе, а там Шин идет. Я запишу для вас. Вот так пишется. Как можно это прочитать без огласовок? Ур, без огласовок, повторю, да? Это свет. Ор. С патахом оно пишется, насколько я помню. Ка – это как. Окей? И вот это слово, если мы не пишем огласовку, это свет, как от бесов. Слово «шед», вот этот вот, да, означает «шед». «Шед» – это бес или дух нечистый. Даже если прочитать «Ур Каздим» с огласовкой как не «шин», а «син», то все равно, ну, то, что я нашел по словарю Эвен Шушан, это все как бы отправляет «сид», вот слово «сид», да, это как бы покрытие. Там вообще в том месте много, много битума по природе своей. «Сид» – это известь. То есть то, что сжигает на самом деле. Хотя известью и белят. Но я настаиваю на этом толковании, потому что если мы читаем свиток, а не масорецкий текст, который у нас возник в X веке нашей эры, и слава Богу, что он возник, то, что традиция записала, это называется микра, то есть это правильное прочтение текстов. Но даже с правильным прочтением, как Ур Каздим, все равно эта территория, вот это место, Халдея, да, в русском Халдея, ну, как бы ничего не дает нам. Но если это слово разбить на фрагменты, то это свет, как от бесов. На самом деле, вся эта территория, и здесь мы это видим, она как бы является местом скопления бесов. Вы меня знаете достаточно хорошо, я не экзорцист и не тот человек, который как бы с метлой там или еще с чем-то бегает за бесами, чтобы их гонять или выгонять. Но это как бы одна сторона обочины. Но и нельзя отрицать то, что очевидно через Священное Писание. И здесь написано, что это то место, где все зарождалось. Именно там был бунт людей против Бога. Именно там строили Вавилонскую башню. Расстояние достаточно небольшое. Ур находится немного южнее, чем Вавилон. Я не знаю, сколько, 200 километров, может быть, плюс-минус. Не так далеко, но это одна и та же область, вы понимаете? И здесь в книге Откровения мы видим, что именно река Прат, на которой находился Вавилон, на которой находился город Ур, и мы же понимаем, да, что это, скорее всего, этимология слов более как бы относится к древним группам семитских языков, таким как угорицкая. Поэтому слово «ур» и «ор» – это одно и то же значение. «Каздим» и «кешедим» читается практически одинаково. То есть буквы менять не нужно. Понимаете? Корневые буквы остаются теми же. Поэтому вообще не возникает никаких проблем. Если вы возьмете, например, посмотрите, как толкуют раввины, просто одна буква, от одной буквы можно построить целую теорию и толкать. А остальные? Ну, остальные как бы вот так. То на самом деле вот мы в нашей общине придерживаемся более корректных методов толкования или вскрытия языка для того, чтобы не соблазнять тех, кто мог бы возразить что-то. Поэтому для тех людей, которые разбираются и понимают, да, в принципе, вот развитие еврейского языка, огласовки или точки, вот эта система обозначения гласных звуков, она появляется только в X веке. До X века ее не существует. И сделано это было для того, чтобы не утратить традицию правильного прочтения свитка. Поэтому сегодня, когда мы читаем наш свиток, безусловно, мы обращаемся к масорецкому тексту и напомню просто, что наиболее точная копия масорецкого текста, она находится в Иерусалиме, и это свиток Пятикнижия Моисея под названием «Кетер Арам», написанный в Йемене. Йемен или йеменская община всегда была носителями самых точных текстов. По йеменским текстам проверяется правильность текстов, написанных на коже. По той причине, что йеменцы были самыми необразованными евреями из всех групп евреев. Я просто напоминаю то, что я когда-то говорил, но, может быть, кто-то не знает или не помнит, почему. И на первый взгляд возникает противоречие. Подождите, но если они неграмотные, менее образованные, да, вот правильно сказать, процентном соотношении, то почему у них точные свитки? По одной простой причине. Взять, например, ашкеназских евреев, европейских. Очень образованные, очень умные. Как они копируют тексты? Они запоминают целые предложения и пишут, и поэтому делают больше ошибок. В Йемене копируются тексты буква, буква, буква, буква. Поэтому нету, практически нету описок вот этих, да, и ошибок. Поэтому интересный факт, но изначально еще в книге «Бытие» характеристика этой территории – свет, как от бесов. Вот можно так перевести. Возникает вопрос, а разве бесы могут светить? разве они не представители тьмы, могут еще и как? Давайте вспомним послание в Коринф раби Шауля, который говорит, что неудивительно, что слуги сатана принимают облик благочестия, да? Потому что он сам пытается выглядеть как ангел света. Дело в том, что в духовном мире, я думаю, только Бог видит истинное содержание света. Человек или люди в нашем мире материальном вполне могут принять какое-то свечение за свет Божий, а это свет не Божий. Теперь, наверное, глупо было бы отрицать то, что бесы могут людям давать знания какие-то, да, и как-то просвещать человека этими знаниями. Формулировка слова «просвещение» – это пропустить сквозь что-либо или сквозь кого-либо лучи с целью исследовать его внутренность. Это вы найдете в любом словаре, наверное. И, конечно, бесы могут копировать, подражать, выдавать себя или это свечение за настоящее. Мы с вами уже читали, у Антихриста даже рана смертельная исцелится. Многие будут думать, что это правда. То есть падший духовный мир очень тщательно и аккуратно пытается копировать то, что делает Создатель. И люди, которые углубленно изучают тексты, я думаю, способны это определить, где правда, а где ложь. Вспомним, да, что, опять же, апостол Иоанн пишет и говорит, не всякому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли этот дух. То есть человек должен очень бдительно быть. А основная же масса людей – ну, даже сегодня вот в верующей среде немного людей, которые читают Писание постоянно. В основном они питаются тем, что слушают проповеди. А еще есть интернет. И можно иметь невероятное разнообразие вот этого материала и даже удивлять кого-то какими-то откровениями или знаниями, которые где-то увидел в ленте. Кто-то чего-то там сказал. И получается, что человек формирует свою веру не на основании слова, которое он читает и впитывает, как губка, и чтобы потом мог проверить, что ему говорят из интернета, а напротив, считает это оригиналом и питается просто вот тем, что слышит. Это проблема на самом деле. Если не знать оригинал, то есть сам текст Библии. И неважно, на каком языке это будет. Перевод – это великое благословение, я считаю. Ну, представьте, у нас бы не было перевода. Перевод – это великое благословение. Поэтому через перевод покаялось огромное количество людей и совершили свое служение. Поэтому нельзя недооценивать эту работу, этот труд. А если мы делаем какие-то корректировки, то это не в критику, да, перевода, а просто для того, чтобы восполнить то, что авторы в принципе не могли сделать. Я уже говорил, почему. Потому что часто в иврите слово ключевое может иметь от 3 до 8, а иногда 16 значений. И переводчик должен выбрать одно и поставить перевод. А вот когда уже ты будешь читать тот же самый текст на иврите, тогда ты можешь вскрыть некоторые уровни, которые раскроются через значение 1, 2, 5, или 7, 6 и 3 в этом слове и откроют тебе какие-то ступени понимания данного отрывка или текста, расширив тем самым твои знания. Но перевода достаточно. Я просто хотел подчеркнуть эту мысль. И Вавилон, Ур, Ор, Каздим. территории, да, вот смотрите, вылил чашу свою в великую реку Евфрат. Именно на этой реке, как я сказал, стоял Вавилон, не только, там много городов было, но основные это Бавель и Ур, Каздим. И апостол говорит, что я видел выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистым. То есть дракон, зверь и лжепророк – это прообразы сатана, антихриста и лжепророк – это ложный дух. То есть если мы говорим «отец», «сын» и «дух святой», здесь мы видим некое подобие, копию, которая не дотягивает до полноты, а остается вот на этом уровне падших духовных существ. Поэтому дракон – это олицетворение сатана, и всегда так было, и в еврейской культуре, ну, по крайней мере, вот кедмоним так считали, то есть ранние наши отцы. Если вы будете читать, например, апокрифические вставки в книге пророка Даниила, вы увидите, что Даниил убивает там дракона, а этому дракону поклонялся царь и все его государство. И кто в курсе? Поднимите руки, честно, пожалуйста. Окей. То есть мы понимаем, да, апокрифа – это второканонические книги, это отрывки, которые не вошли, но могли бы войти, то есть они находятся вплотную в священных писаниях, и апокрифической вставкой считается 13 глава и 14 главы книги пророка Даниила. Теперь, если вы помните, я знаю, вот наши дети, да, хорошо запомнили проповедь, построенную тогда вот на апокрифе, я говорил, и тоже это был будний день, о праведной Сусанне. Помним, да, мы эту историю, когда ее хотели осудить? Это 13 глава «Сусанна и старцы». А 14 глава, там Даниил, жрецы Вила и Даниил и дракон. Давайте я вам просто прочту. Тут буквально 5 стихов, немного. Но вы будете, по крайней мере, знать эту историю. «Был на том месте», то есть я читаю книгу пророка Даниила, 14 глава с 23 стиха, и это уже является апокрифической дополнением, вставкой в эту книгу. «Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его, и сказал царь Даниилу, не скажешь ли и об этом, что он медь? Вот он живой, и ест, и пьет, и не может сказать, что это Бог не живой, так поклонись ему». Это происходит после того, как Даниил вывел на чистую воду жрецов Вила, которые ночью приходили, брали еду и говорили царю, ну вот он кушает, а Даниил там пепел рассыпал и привел царя, говорит, посмотри, это же следы людей. С детьми прямо пришли туда, покушали и ушли. После этого вот он ему говорит, так, а это вот уже не бронзовое изваяние, не медь. Посмотри, вот он живой, он ест и пьет. Даниил сказал, Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и железа. Царь сказал, даю тебе. Тогда Даниил взял смолы, а мы с вами только что говорили, что там было много битума, да, на той территории, то есть соединяйте вот эти вещи все. Если мы хотим понять тексты Нового Завета, мы должны знать исторический фон, что было в то время тогда, там, на тех территориях. И как раз апокрифические книги могут пролить свет и дать нам ту информацию, которой нам не хватает из канона. Взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Даниил, вот ваша святыня. дракон, о котором мы с вами читаем в 16 главе, находящийся вот на той территории, конечно же, здесь это дух, да, дракон. Но на тех территориях все это было и жило. Теперь просто, как бы, чтобы вы знали, слово «динозавр» возникло, если мне не изменяет память, как термин в 1860 году. До этого времени всех крупных животноводных, земноводных, там, гады то, что, да, их называли драконы. Ну и сегодня есть дракон на острове Комодо, до сих пор, правда? Крокодил – это тоже дракон. Теперь в иврите это слово «танин». Мы это знаем, да? Поэтому вот этот танин, он мог быть и выглядеть с лапами, без лап, там, с перьями, чешуей, как угодно. Это крупное земноводное. А в языческом мире ведь очень часто люди вообще поклоняются. В Индии, например, поклоняются обезьянам, коровам, да, змеям, чему угодно. Мышам, да, мы вот были в этом году в Лос-Анджелесе, да, на конференции, и там был пастор из Индии, прекрасный служитель, то он рассказывал, всему, вот все, что шевелится и живет, и двигается, всему поклоняются. Поэтому дракон олицетворяет, как бы, вот те древние выражения веры, ложной веры, конечно же, поклонение зверю как идолам. И здесь Бог производит суд именно на этих территориях и именно над этими духами. Поэтому, на мой взгляд, толкование у Кешедим вполне удобоваримо укладывается в комментарии на 16 главу с 12 стиха книги Откровения. 15 стих. «Се иду как вор». Ты не знаешь, что Господь ворует, да? «Иду как тать». Тать – это вор. Другими словами, неожиданно. Когда вор приходит? Когда человек не подготовился. То есть, когда он его ожидает, вор не приходит. Вор наблюдает, наблюдает, потом человек покинул дом, и он туда залазит. Вот у нас уже два раза залазили, и 31 декабря всегда. То есть, наблюдают. «Се иду как тать, блажен, счастлив, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Я знаю, что в сносках этого нет, но вы, пожалуйста, откройте 64 главу книги пророка Исаии, 6 стих. Я хочу зачитать, я могу процитировать, в принципе, по памяти, но мне хочется, чтобы это было в точности. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Обратите внимание, от беззаконий наших. Нет судов Божьих, а от беззаконий. И пророк правильно говорит, да, суд приходит, но человек гибнет не потому, что его наказали, а потому, что беззакония его губят. И вот этот стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, сдувают нас». Да? И вот этот стих. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему раздетым и чтобы не увидели срамоты его». наготу срамоты его. Это 64 глава 6 стих книги пророка Исаии. Это внутреннее состояние человека. И вот чтобы этого не случилось, нужно обратиться к Богу живому. Поэтому да, такой человек счастлив. И в контексте нашей главы и предыдущей главы срамота наготы – это число зверя, которое примут на себя люди. Одеваться-то будут модную, хорошую, дорогую одежду. Это те, кто не примут, будут одеваться во что придется. Слава Богу, китайская промышленность выпускает очень много одежды разной. И я думаю, будет где взять, во что одеться. Но те люди, которые примут начертание зверя, это как бы элита, наверное. Это люди, которые питаются хорошо, одеваются модно и так далее. Тем не менее, срамота наготы никуда не исчезнет. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. То есть вот эти бесовские духи, три жабы, соберут людей на это сражение, Армагеддон. К сожалению, в последнее время вот мы сталкиваемся с тем, что очень слабо освещается эсхатология, то есть последовательность событий. И буквально недавно от довольно известного человека приходило слышать, что будет два Армагеддона. Один до тысячелетнего царства, а второй после. Это говорит о том, что человек слабо разбирается в этой части, потому что Армагеддон будет до тысячелетнего царства, а когда будет выпущен Сатан, чтобы снова обольщать людей на четырех краях, они будут уже не в Армагеддоне, а под Иерусалимом, в долине Йошафата. Долина Йошафат это суд Божий. Подправите меня, если я ошибусь. Тав или Тет? Окей, то да. Юд, гей, вав. Достаточно было бы даже вот так. Очень часто в Писании пишется Яг. Это имя Бога. А это Мишпат. Судил. Бог судит. Вот он их приведет в то место, где будет окончательный суд. Это и будет последнее сражение под Иерусалимом после тысячелетнего царства. Ничего общего с Армагеддоном, потому что Армагеддон находится в 33 километрах. Отцом это, где сейчас мы находимся, я думаю, даже чуть меньше. В районе 28 километров будет. И это Тель-Мегидо или Ар-Гар-Мегидо. Это и есть Армагеддон. Это та долина, в которой и Барак, и Дебора сражались, и Наполеон, и все там, и царств книги, и судьи все. Там все сражения. Наполеон вообще сказал, что на планете нету места более идеального для того, чтобы делать масштабное сражение. Вот здесь, под Хайфой, недалеко. С той стороны гора Тавор, на иврите Табур, пуп. Она и выглядит как пуп. Такой бугор круглый, знаете, его видно с любого места, в принципе. А с этой стороны Тель-Мегидо, Армагеддон. А поэтому Армагеддон. Так вот, Армагеддон – это до наступления тысячелетнего царства, до пришествия Машиаха на землю, потому что он придет только после 20 главы книги Откровения, а здесь написано, что вот эти духи, жабы эти, будут собирать людей, чтобы сразиться с Богом. И все, что описано по поводу Армагеддона, вы прочтете в книге пророка Иезекииля. Подробно, с 37-й я всегда советую начать с пророчества о сухих костях и читать до 39 главы, когда будут хоронить, и всех не похоронят, а оружие или железо там останется столько, что металлургическая промышленность не будет нуждаться вообще, как бы, где-то, где там взять, только переплавляй и делай орала. Это удивительно, но на самом деле ведь несложно мы, то есть, ну, как бы все это можно понять и увидеть. Вместо по-еврейски, обратите внимание, по-еврейски называется Армагеддон, в русской версии Армагеддон, стало словом нарицательным, имеется в виду невероятных масштабов сражения, да, Армагеддон. Поэтому Армагеддон будет до тысячелетнего правления Машеха на земле, а последняя битва в долине Иошафата будет под Иерусалимом. И как бы нельзя путать или смешивать эти два события. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Воздух – это то, без чего без воды, без еды еще как-то можно протянуть. Но воздух, который бесплатный для всех, ну, пока еще. Я не удивлюсь, если додумаются и воздух. Хотя уже продают. Воздух уже продают. Я не говорю про хамцан рефуи пока. Кислород врачебный, да? Медицинский, спасибо. Медицинский. Из храма небесного вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Свершилось». То есть объявление исходит из храма, находящегося на небе. Это говорит о том, что уже приблизилось царство Машеха, потому что этот храм должен потом же спуститься на землю. Я не знаю, как это будет. Наложится он как на проекцию на земной. И при этом будут какие-то еще исправления чудесным образом. Знаете, что такое наложиться, да, на проекцию? Потому что вообще в иудаизме храм это считается Иерусалимский храм. Это портал. Я сейчас пользуюсь просто языком, понятным для нас. Да? То есть это ворота, шаар, через который соединяется этот мир с миром небесным. Так вот, уже 2000 лет, почти 2000 лет, эти ворота закрыты. Но Дух Святой есть на земле. Слава Богу. И будет всегда. Об этом мы говорили в 6 главе. И раздался громкий голос, говорящий: «Свершилось». Теперь смотрите, что это такое «свершилось». Это слово звучит в Евангелиях, когда Иешуа, будучи распятым, испускает свой дух, правильно? И говорит: «Свершилось». В греческом «тетелестай», что означает «счет закрыт» или «уплачено», по-разному переводят это. Или «все, все, сделка произошла, все сделано». И здесь снова звучит это слово «свершилось». Так вот, для искупленных все свершилось там, на стойке казни, на кресте. А для тех, кто борется с Богом, кончилось время, когда что-то можно было исправить. Тоже закрылось, все свершилось. Дальше хода нет. Как в иврите говорят, софа дерех. У нас часто говорят это в положительном смысле, да? Непереводимый такой местный фольклор, означающий иногда лучше некуда, а иногда хуже некуда. Так или нет? Софа дерех – это, ну, как бы конец дороги. Все. В русском говорят «приехали». Ну, в принципе, тот же самый оборот речи, да, фигура речи. «Приехали». Вот это здесь все «приехали», софа дерех. «Свершилось». «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение? Да, или так, великое. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева». Очень объемный текст. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Я понимаю, что мы уже час как бы упорно работаем, но я бы все-таки хотел закончить 16 главу, тем более у нас праздники, хотя да, холь-муэд, завтра на работу, но очень-очень быстро и коротко, да, значит, что это за землетрясение? Тут написано, такого не было еще на земле никогда. Теперь, если мы обратились бы в 10 главу книга «Бытие», проверь, пожалуйста, 25 стихом, там пишется о рождении Фалика и Иоктана, и написано, в дни Фалика разделилась земля. Там написано имена Адама. Темгам яхолим левдок, перек юд, сефер берешит, перек юд, пасук, кавгей, 25. Пелег ванифлага адама баямав, нахон? Нифлага арец. Да. То есть земля разделилась. Вот это было то время, когда было движение материковых плит. Это то, что я вижу из Писания. То есть рождается человек, имя его Пелег, от слова пилуг. Да? Этот же корень, кстати, и партии, мифлагот, но идея этого слова – раскол или разделение. Это имя человека. И поэтому в дни его земля разделилась. Здесь написано, всякий остров убегает. Это будет... Но тогда... Просто вдумайтесь. Когда двигались материковые плиты, это же тоже были катаклизмы, это тоже были разрушения. Но тогда это было намного меньше, чем будет в конце. Почему? Это громы, которые у нас в нашем тексте. Сезон дождей. Слава Богу. Во-первых, плотность населения была другая. Во-вторых, только Бог знает, по каким местам пойдут вот эти расколы и куда что поедет. Понимаете? Там было выживших больше, я думаю. Но здесь написано такого уровня разрушительности. Землетрясения еще не было на земле. Я думаю, предполагаю, что это будет хуже, чем было в 10 главе 25 стих. Это я имел в виду сказать. А тогда было очень все серьезно. Город великий распался на части, больше как бы часть комментаторов считают, что это Иерусалим, город великий, окей. Потому что о Вавилоне пишется дальше. Города языческие вообще пали. А Вавилон, здесь написано, вспомянут пред Богом, великий. Почему? Вообще Вавилон и дух Вавилона – это дух борьбы против Бога по сегодняшний день. И территориально оно, как бы, вот мы поговорили об этом, но внутреннее содержание Бавель – это бельбуль, путаница, неразбериха. Это то, что в умах и сердцах людей. Огромное количество людей сегодня являются гражданами Вавилона. Хотя жить могут в Осло, в Берлине, Нью-Йорке, где угодно. Монреале, Европе, Барселоне, где хотите. Но внутреннее содержание Вавилон, бельбуль. Потому что внутренний мир, как через мясорубку пропущенный, ничего святого нет. Вывернут наизнанку уже. И вот этот великий город имеется в виду не в плане... Великий как бы очень много зла он сделал. Аман же тоже был великим, да, до определенного момента. Правильно? И Гитлер был великим до определенного момента. А потом все. Вавилон точно так же. Он, да, великий. Пока не дано ему будет пить чашу гнева Божьего. В 17 главе мы уже подробно поговорим о Вавилоне. Здесь просто говорится о том, что Бог ничего не упускает, ничего не забывает и воздаст как праведный Бог по всем делам. Теперь, остров убежал, гор не стало. Просто представьте себе, Гималаев нету, Эвереста нету, вот этого массива нету. Сравнялось все плоскостью, стало плоскогорьем. Вы представляете себе, какой силы разрушения должно быть? Невероятно! Альпы, Анды, Южная Америка. То есть у нас несколько на планете есть известных горных образований, которые достаточно молодые. И град величиною с талант пал с неба на людей. Талант – это кикар на иврите. И от 36 килограмм до 52 царский талант мог быть 52 килограмма. Теперь золото, если взять, или серебро, да, то я не знаю, какого размера будет, ну вот если взять там гирю 32 килограмма, да, вот вам талант. То есть мы можем сравнить, чтобы понять объем, какого диаметра градина будет. То я говорю, 36 килограмм – это минимально талант. Теперь золото, насколько я знаю, тяжелее, чем железо. А? Поэтому если мы возьмем гирю 32 килограмма, они, конечно, разные бывают. Бывает чуть больше с пустотой внутри, бывает чуть меньше. Но это примерно будет как голова человека. Плюс-минус. Да? Вот такая градина. Написано размером с талант. Это не значит, что если спрессовать лед и его взвесить, его будет намного больше тогда. Написано именно размер с таланта. В то время талант это был драгоценные металлы меряли вот этим весом. То есть невероятно крупный град. И знаете, откуда он возьмется? И хулили Бога люди за язвы от града. Потому что язва от него была весьма тяжелая. Помните, в Египте ведь тоже град шел огненный. Он язвы доставлял людям. Но я нашел, и давайте мы глянем, вот книга пророка. Иова, книга Иова. Я бы сказал, Евангелие от Иова. 38 глава. Иова, 38 глава. Это когда Бог разговаривает с ним, спрашивает его о тайнах сотворения. Вот здесь 22 стих. «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые я берегу на время смутное, на день битвы и войны?» Армагеддон, да, и град. Вот в одном тексте в Откровении. И здесь книга Иова, то есть Бог говорит с Иовом, и он ему говорит, ты как бы в курсе, откуда все бьет? Ты знаешь, что у меня есть хранилище на день битвы и на день гнева? И на мой взгляд, это колоссальное откровение о том, что у Бога заранее все приготовлено и уже лежит. То есть такой град еще не падал на землю. А Иову уже было это открыто. Вдумайтесь, теперь Иов жил во времена Авраама. 4000 лет назад Бог уже человеку сказал, что у него это есть и приготовлено. Все забыли давно об этом. И книга Откровения нам напоминает. Поэтому я говорю, люди, которые внимательно читают Писание, они все-таки обращают внимание вот на эти вещи. Поэтому я хочу еще раз простимулировать каждого читать Библию все время от начала до конца. И читать в сжатые сроки для того, чтобы в памяти оставалось, а где-то там что-то мелькнуло. Порылся, нашел, соединил. Вот. И таким образом у нас собирается более целостная картина. А для нас, людей, живущих в последние дни, я думаю, это очень важно. Аминь.